Дошли до Белой башни. Папа и девочки катаются с горки, по сути, пологого холмика. В парке есть холмы повыше, Парнас, но сегодня мы здесь. Вдруг я захочу прокатиться по наезженной дорожке, на саночках, но я не хочу. Не-не-не. Вдруг санки опрокинутся, я вывалюсь, ударюсь. Мне это часто снится. Дежурный кошмар. Поэтому дядька Андрей подвел меня к парковой скамейке. Конечно, чистой, снега на ней быть не может, но дядька постелил медвежью полость. Садись, ваше высочество. Он со мною просто, потому как, боевая обстановка. Некогда в бою титуловать полностью, а для меня любой выход на природу почти бой. Ну, как споткнусь. Я сел. Тепло, светло, красота. И я красивый. Нет, не в ферезе. Ферезь – это для праздников, для показа чужим. А я среди своих, отдыхаю. Волчья шапка, волчья шуба, я злой и страшный серый волк. На руках меховые рукавицы, а на ногах не берцы, а валенки. Тоже удобная обувь, и теплая. Особого мороза нет, природа дала послабление, но мерзнуть не хочется. Подъехала полевая кухня. Да-да, куда мы, туда и кухня. На салазках, четверо в обслуге. Повар, поваренок, и два мужика за все. Хорошо быть императором. Вроде пикника, свежий воздух пробуждает аппетит. Нет, ничего особенного нам не предложат, все скромно, папа сам бы и вовсе ничего не желал, но вдруг я чего-нибудь захочу, я особенный, что есть, то есть, я захотел чаю, японского. Нам недавно японский император чай прислал в подарок, особый, зеленый, очень, говорят, полезный, особенно для таких, как я, может, намекает, что в курсе о моем недуге, а, может, просто любит чай, и всех им одаривает, японский император. Чай этот мельчайшего помола, пулвис субтилиссимус. Я медицинских книг немало прочитал, там, в 21 веке, и готовит его на японский манер, в подогретую кружку льют горячую воду, но не кипяток, взбивают венчиком, добавляют канадские кленовые сиропы, кокосовые сливки, опять взбивают, и таким, взбитым, подают. Вкус, как сказал один умный человек, специфический, но я привык, и теперь пью с удовольствием, и в самом деле бодрит и радует, рекомендую. Если вам тоже японский император пришлет чай в подарок. Поваренок Васька подал чай на подносе. Я поблагодарил, спасибо, Васечка. Всей дворцовой прислуги я, конечно, не знаю, но с кем встречаюсь лично, запоминаю имя, а у старых, кому за 40, и отчество. Так папа научил, вежливость, говорит, ничего тебе не стоит. А людям приятно, да тебе самому тоже будет приятно, только попробуй. И да, как с чаем, привык и приятно, кажется, что иначе и нельзя. Только тыкать неудобно, но, нужно, говорить слугам ты, это вроде знак доверия, милости, на вы переходить нужно, когда чем-то или кем-то недоволен. Каков монастырь, таков и устав. Кружку держу руками, выпростал из рукавиц, и держу. Японский чай по правилам высокого искусства нужно пить из деликатнейших фарфоровых чашечек, но мы не в Японии, мы в России, у нас морозные зимы, и потому глиняная кружка с толстыми стенками удобнее, она еще и грелка, долго держит тепло. Поставил кружку на поднос, взялся за карандаш, рисую, изображаю Белую башню, деревья, лыжников, людей без прорисовки, некие люди, и ладно. После японского чая разные идеи сами лезут в голову. Переписать темную башню Кинга. У него темная, у нас светлая. У него красный король, у нас белый. И стрелок сотоварищи идут к белому королю на помощь, вызволить из башни. Чем не сюжет, а, нет, писать не собираюсь. Там, в загранице, если будет литературная артель, тогда толстому и отдам, Алешке. Подошла Ольга, видно, накаталась. Или решила, что мне скучно, надобно развлечь братика. Пьешь чай? Пью, с достоинством ответил я. Ольга махнула рученькой, Васька тут как тут. Васенька, можно и мне чаю? Вроде бы спрашивает, а на деле, повелевает. Она природная царевна, не переселенец, как я. У нее само получается. Васька и рад стараться. Бегом, бегом. Можно посмотреть, я подал альбом. Очень хорошо, похвалила Ольга. Ну да, хорошо. Но без изюминки. Поваренок принес чай. Ольга попробовала. Замечательно. Поблагодари, Васенька, Егорыча, скажи ему от меня спасибо. Я ж говорю, природная царевна, настоящая. Я вот как-то и не подумал о поваре. Пьем не спеша. Дядька Андрей, мороз невелик, а стоять не велит. Ты тоже сходи, погрейся, а мы тут посидим, посекретничаем, сказал я дядьке. «Это нормально, на кухне всегда есть что-нибудь для прислуги. Нет, не японский чай, но сбитень и пирог с рыбой или картошкой найдутся. Слуга, как и солдат, должен быть трезв, но сыт», — говорит папа. «Сытый солдат, стойкий солдат». Когда мы остались вне зоны прослушивания, я сказал: «Ольга, у меня к тебе разговор, только серьезный». «Ой, можно, я сначала чай допью?» «Тогда и я допью». Сказано, сделано. Когда кружки опустили, а животы, напротив, наполнились теплом, Ольга сказала: «Теперь я вся внимание, и очень хорошо, потому что речь пойдет о тебе». «Начинай», сказала она спокойно. «Ты читал акт нашего императора Павла Петровича, о престолонаследии?» Ольга замедлилась с ответом, чем я и воспользовался. «Конечно, читала, и не раз, знаешь наизусть. Даже если знаю, что с того, тогда ты знаешь, что следующим монархом, вероятно, будешь ты. Это почему? Это по закону. До моего рождения наследником считался дядя Михаил, но это неправильно. Почему?» Я видел, что Ольга напряжена, но сам, напротив, расслабился и говорил голосом обыкновенным. Хотя что обыкновенного, когда такой разговор ведет восьмилетний пацанчик. Он и в самом деле был наследником, но только от момента, когда наш папа присягнул на верность престолу после смерти дедушки, и до момента твоего рождения. Ты родилась, и все, у папы появилась своя линия наследников. И до моего рождения в этой линии была первой ты, как раз согласно акту о престолонаследии. А потом родился я, потом родился ты, Ольга сказала как-то странно, не тем голосом, которым она говорит обычно. По крайней мере, говорит со мной. Родился и стал наследником номер один, продолжил я, как ни в чем не бывало. Но я родился больным и живу больным. Посмотри на нашего папа. Император бодро поднимался на горку елочкой. В священном писании написано как? В священном писании написано так. Дней лет наших, 70 лет, а при большей крепости, 80. Псалтырь, Псалом 89, стих 10, блеснул ученостью я. Папа 80 лет исполнится в 1948 году. И даже если 70, это 1938 год. Ты в самом деле думаешь, что я доживу до 38-го года, мне бы до 25-го дожить, и то будет невероятная удача. «Не говори так», сказала Ольга. «У нас, сестренка, разговор не милых родственников, а потенциальных императоров. Тут не на чувства уповать следует, а на трезвый расчет. А трезвый расчет показывает, что при нормальном, естественном течении событий императором мне не быть. Очень вряд ли. Естественном течении событий, ну да, когда идет все как по писаному, но гладко было на бумаге. Всякое в жизни случается, вспомним хоть про дедушку, императора Александра Николаевича, или далекого пра, Павла, первого своего имени, или еще дальше, Петра, третьего своего имени, да и со вторым своего имени все непросто, а еще внезапные болезни, крушение поездов. Тогда да, тогда в случае непредвиденной кончины папы я стану императором, но опять же вряд ли надолго. Вот предположим, только предположим, как вариант опередил я протест Ольги, что папа скончается в 18-м году. 1918-м, механически поправила Ольга. Разумеется, 1918-м, императором объявляют меня, но мне всего 14. Кто будет регентом? Кто? Ты и будешь, Ольга. В 18-м тебе исполнится 23, ты давно совершеннолетняя, и ты становишься престолонаследницей, за мной. У меня-то в 18-м году детей не будет, откуда? Но мама, мама будет вдовствующей императрицей, и только. Второй, вместе с бабушкой Марией. Я не хочу, чтобы она стала регентом. Почему? Опять отвечу тебе не как почтительный сын, а как великий князь великой княжне. Ты родилась великой княжной, наследницей престола великой империи. А мама, при всем почтении, четвертая дочь герцога Гессенского. А что такое великое герцогство Гессенское? Я смотрел в справочнике. Оно в десятеро меньше Тамбовской губернии, это самое великое герцогство. А Тамбов, как тебе известно, на карте генеральной кружком отмечен не всегда. Ты посмотри вокруг. Ольга посмотрела. И что я должна увидеть? Спросила она. Это огромный парк. При матушке Екатерине здесь, ну, рядышком, жизнь кипела. Маскарады, балы, фейерверки, музыка, веселье и сотни гостей. А мы живем, как швейцарские робинзоны, честное слово, тихо, скучно, уныло. И, повторю, мама не была наследницей, ни разу. и потому живет она принципами и привычками четвертой дочери захудалого герцогства, экономит на спичках, и вообще, экономия – не самая плохая черта, согласен, но есть экономия и экономия. Маскарады и фейерверки Екатерины обходились казне в копеечку, но оно того стоило. Они, маскарады, сплачивали общество вокруг императрицы, права которой на престол были, скажем так, сомнительными. Но никакой сколь-либо заметной оппозиции не было, напротив, дворяне стеной стояли за матушку Екатерину. Это делало державу крепкой, а именно о крепости державы и должен мыслить монарх. А кто вокруг нас? У нас гостей, кот наплакал. И когда они приезжают, особенно бабушка, у мамы сразу начинает болеть голова, и она уходит к себе. У нее часто болит голова, вступилась за мама Ольга. Превозмоги, потерпи, выпей порошок аспирина. Почему-то, когда сюда заявляется Распутин, голова у мамы не болит никогда. Глава 9. 9 февраля 1913 года, суббота. Выясняем отношения, продолжение. Тебе не нравится Распутин? Мне не нравится, что его слишком много, и он слишком близко. Матушка Екатерина Ивана Андреевича Крылова подчивала, Ломоносову покровительствовала, с Вольтером и Дидро в переписке состояла. Александр Павлович Карамзина привечал, Николай Павлович с Пушкиным на балах беседовал, Жуковского в воспитатели цесаревича взял, Гоголя за ревизора уважал. А тут, ты не веришь в Распутина. Верить в Распутина? Я верю в единого Бога Отца, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и в Духа Святого верю, и в воскресение мертвых верю доподлинно. А в Распутина нет, не верю. Может, он и хороший человек, а может и нет. Как он вообще попал в палаты царские, откуда взялся? У нас же не проходной двор. Кто-то его привел, познакомил с мама. Вопрос, зачем, чтобы он тебя лечил? Может быть, не в Распутине дело, а в том, что других вокруг нас нет. Пушкина нет, Ломоносова нет, Суворова с Кутузовым нет. Но и это так не ко времени, не сейчас. Просто я хочу объяснить, почему мама в регентах, это нехорошо, а я, хорошо, именно. Так что готовься возглавить империю. Как готовиться? А я знаю, мне 8 лет, сестренка. А говоришь, как будто тебе все 9. Такая у нас, людей царской крови, судьба, взрослеть быстро. Монархами Романовы ведь не по прихоти случая стали, таков был промысл Божий. И если кому много дано, с того много и спрашивается, то справедливо и обратное. С кого много спрашивается, тому многое дано. Вот и дало мне провидение способности, скажу так, повзрослеть умом, потому что времени у нас мало, совсем мало. Ольга посмотрела на меня пристально. Это ты о чем? Я спохватился. Не хватает только рассказать ей о подвале. Довольно и моих кошмаров. Это я о том, что скоро мы вернемся домой. Так что говорю напоследок. Готовься. Танцы, рисование, музыка, вышивание крестиком – это, конечно, замечательно, но для царских детей только потеха, а дело это другое. Я буду настаивать на изучении права, экономики, экономической географии, химии, математики, военного дела, это обязательно. И тебе, как вероятная императрица, советую, для начала, учиться, учиться и учиться управлять государством самым настоящим образом. Или вот предмет, умение завоевывать друзей и оказывать влияние на окружающих, есть такая наука, думаю, есть. Только не всякого ей учит. Я видел, что папа и сестры спускаются с горки. Прогулка явно идет к завершению. И еще, помни поправку Александра Павловича о марганатических браках, не выходи замуж за кого попало, только за принца императорской фамилии, не меньше. Никаких шестых сыновей великих герцогов замухрышских. Где ж их искать, таких принцев? Искать не нужно, сами прибегут, вот увидишь. Ольга рассмеялась, а потом загрустила. Нельзя мне замуж, дети больные будут. Кровоточивостью, вот чего не бойся, того не бойся. Ты от этой болезни свободна. Откуда ты знаешь? Рыбак рыбака, а гемофилик гемофилика видит издалека. Говорю честно, ты здорова, потому не страшись. Я, как брат и цесаревич, советую обратить внимание на Китай или Японию. Какую Японию? Ту самую, на Востоке. У них и чай интересный, и вообще, только намекни, и сразу прискачет. У них 3 принца, Хирохита, Ясухита и Набухита. Выдумываешь, рассмеялась она, но видно, настроение у Ольги поднялось. Верит мне, не верит, а хорошая весть дорогого стоит. Газеты читаю. Смотри, Ольга, если не будешь читать газет, не узнаешь, в какой державе какой принц появился. Газета – это не чтение от скуки, Газета – это наши глаза и руки. Последнюю фразу расслышал папа. «Что, Алексей, хочешь читать газеты?» – спросил он. «Хочу. Почему у нас в библиотеке нет газетки для детей?» Ольга, да и остальные сестрички посмотрели на меня испуганно. Видно, я коснулся неудобной темы. «Видишь ли, Алексей, мама считает, что это неподходящее чтение», – сказал после короткой паузы папа. «Почему?» Газета одобрена Министерством народного просвещения. И я спрашивал отца Александра, он сказал, что газетка для детей чтение полезная и благонравная. Но, тебе еще рано, тебе только 8 лет, а сестрам, и потом, что значит, рано. Газета для детей, я тоже ребенок, чего ждать, совершеннолетие, мама считает, что это неподходящее чтение, уже тверже сказал папа. Ну да, неподходящее. Остальные дети России читают, а нам, значит, неподходящие. Знаешь, папа, если другие дети читают больше нас, они будут знать больше нас и уметь больше нас. Как же мы будем ими править, если они знают и умеют больше нас? А откуда ты узнал о газетке для детей? Из русского инвалида. Ты оставил на столе, а я прочитал объявление. Нам что, вообще газет не читать? Некоторые газеты тебе читать рано. Ага, ага, газетку для детей рано. «Конечно, мама желает тебе только добра, всем вам, только добра», – возвысил голос папа. «Не сомневаюсь, но мы живем, как в оранжерее. Тепло, светло, добрые садовники. Разве это плохо? Россия ведь не оранжерея. В России совсем не везде и далеко не всегда тепло и светло, и садовники добры тоже не всегда. Что будет с нами, когда в нашу жизнь придут морозы?» Наступило молчание, и мы услышали тишину. «Я вообще-то люблю тишину». Но порой ее слишком много. Мы же в сердце России, а не на необитаемом острове. Да, я хочу музыку, веселье, смех, фейерверки, чтобы вокруг были нарядные и радостные гости. И среди них Пушкин, Крылов и Жуковский. «Мы подумаем», — сказал папа. «Мы, Николай II, буквально. Пока мы рассуждали, Татьяна, Мария и Анастасия тоже стали пить чай. Как иначе? Я пил, Ольга пила, значит, им тоже нужно, необходимо». Пили и нахваливали, какой, значит, замечательный этот чай, бодрит и освежает. И как хорошо сделал японский император, прислав его папа. Я сидел и помалкивал, хотя мне казалось, что мена неравноценна. Япония получила Курил и половину Сахалина, а мы, несколько фунтов чая, пусть и самого распрекрасного. А затем мы двинулись домой, усталые, но довольные, как писал я в третьем классе в школьном сочинении. Все так писали. Но я представил наш маленький отряд с высоты птичьего полета, и мне стало грустно. Да, государь, да, наследник, да, великие княжны, но с высоты, кажется, идут мизерабли, одинокие и никому не нужные. Или постапокалипсис какой-то. Площадь нашего парка равна площади парка Горького в Москве. Я никогда не был в парке Горького, но иллюстрировал роман, в котором парк был главной локацией, и потому изучил и план, и виды, и статистику. В парке Горького 21 века ежедневно бывают десятки тысяч человек, а в выходные и праздники все 100. Нет, 100 тысяч человек, это перебор, но и пустыня печалит. Нет у нас товарищей, нет у нас друзей. У меня есть назначенный другом Коля, сын доктора, 6-летний мальчик. Иногда играю с сыновьями дядьки Андрея, а сестры этого лишены, как мимозы в ботаническом саду. Если я и в самом деле когда-нибудь стану императором, то все изменю. Буду выдавать, к примеру, на воскресенье или в дни каникул 1000 пригласительных билетов. Не я сам, конечно. Каждая гимназия или реальное училище получит энное количество билетов. В качестве поощрения, разумеется, давать такие билеты будут только достойным, круглым отличникам, с примерным поведением и прилежанием. Найму аниматоров, инструкторов, вожатых. Поставлю аттракционы, приглашу театр юного зрителя. Кукольный театр, синематограф, планетарий с лекциями о жизни на Марсе. Проложу лыжные трассы, беговые дорожки, желающие будут сдавать нормы КТО. И значки будут из чистого золота или серебра. Еще тир, шахматный павильон, ну, там походу додумаю. А сам буду ходить Гаруном Аль-Рашидом, ничем не выделяясь среди сверстников. Гимназист Алексей, и довольно, с кем-нибудь и подружусь этак запросто. Ну, не я, а мои дети и внуки. Или дети и внуки Ольги и других сестер. Не успел я как следует размечтаться, как уже и дома. Обязательный час отдыха, тихий. Я на удивление легко засыпаю, и так же легко просыпаюсь, вошло в привычку. Проснулся, умылся, оделся и за работу. Подумав, я отказался от двух океанов. Иллюстрации, конечно, сохранил, но саму книгу оставил в покое. Прежде всего, я смутно помню, о чем она. Это поросят я знаю наизусть, а океаны, весьма приблизительно. Замечательная подводная лодка совершает кругосветку, по пути спасает мальчика Павлика с затонувшего корабля. На подлодке, как водится, есть шпион, отлично маскирующийся под приличного человека. По пути мальчик Павлик совершает в чудо-скафандре подводные экскурсии, сражается с крабами, кальмарами, и даже видит ихтиозавров. Вот, собственно, и все, что я помню. Тезка толстый, пожалуй, что-нибудь и напишет, а я, увольте. И сестричек не припашешь, девочкам машинки не интересны. Нет, не будет тайны двух океанов, во всяком случае, в этом году. Но будет другое. Поужинали, а потом прошли в гостиную, где папа нам читает разные книги. Любит Гоголя, любит Пушкина, но не чурается Конан Дойля и Габориа. Читает хорошо, даже отлично. В 21 веке мог бы зарабатывать чтением, и хорошо зарабатывать. В 21 веке книги не сколько читают, сколько слушают. Что-то он приготовил нам на сегодня, но я выскочил первым. Можно, папа, я прочитаю сказку? Недолго, минут 15, поросята? Доброжелательно спросил папа. Нет. «Приключения Непоседы и его друзей». «Хорошо, мы послушаем. Тогда нужно включить эпидиоскоп. Сказка с рисунками. В гостиной нам иногда показывают кино. Стоит кинопроектор, на стене экран. А помимо кинопроектора, есть и эпидиоскоп. Папа сам включил аппарат. Он любит всякие технические штучки, велосипеды, мотоциклетки, автомобили, фотоаппараты, граммофоны, телефоны и прочее. И министерство двора закупает для него новинки. От лучших фирм. Самых лучших. Я приготовил рисунки, показал первый, и начал. В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были маленькими, ростом не больше аршина. В городе у них было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы. Розы, ромашки, георгины, одуванчики. Даже подсолнечники. Там даже улицы назывались именами цветов. Улица Колокольчиков, Аллея Ромашек, Бульвар Васильков. А сам город назывался Цветочным городом. Он стоял на берегу ручья. Этот ручей коротышки называли Огурцовой рекой, потому что по берегам ручья росло много огурцов. Я решил присвоить Незнайку, немного переработав. Там, в 21 веке, я читал, что еще до революции, то есть до сейчас, уже была написана книжка о маленьких человечках, в которой были Знайка и Незнайка. Зачем мне упреки в плагиате? Знайку я назвал умницей, а Незнайку – непоседой. Ну, в самом деле, разве Незнайка – Незнайка? У Носова он ничем не хуже других коротышек, напротив, любознательный и активный. И я увеличил их размер до аршина, то есть до роста двухгодовалого малыша. Такой милый возраст, уже немножко ходит, уже немножко говорят, в общем, ми-ми-ми. Носовские коротышки меня еще в детстве смущали. Если ты ростом с небольшой огурец, то муравьи для тебя опасны. И комары, которых тучи, тоже опасны. А пчелы и осы опасны смертельно. А мыши, а крысы, а кошки, вороны тоже опасны. И совы, копчики, ястребы, не с тем числа. Дождь опасен, представить страшно, что может сделать ливень с городком таких крох. А снегопад, а град, когда градина размером с голову и больше. Нет, пусть будут саршин, мой любимый размер. Иллюстрации я делал под Лаптева, но переодел всех по моде нашего времени, то есть 13-го года, 1913-го. Но главным было то, что Незнайку я тоже помнил почти дословно. С раннего детства мультфильм смотрел несчетно. Потом, когда выучился читать, и книжку одолел, на Незнайку, то бишь Непоседу, у меня большие планы. Нет, в солнечный город я Непоседу не отправлю, вряд ли, а вот на воздушном шаре он полетит. Воздушный шар для 1913 года подходит замечательно. А может и в солнечный город поедем, но не сразу. Сначала Непоседа будет по очереди музыкантом, поэтом, художником, шофером или шофером, как у Северянинова. А начнет он с того, что испугает коротышек глобальной катастрофой. Однажды Непоседа забрел в поле. Вокруг не было ни души. В это время молодая неопытная ворона случайно налетела на Непоседу и ударила его по затылку. Непоседа кубарем покатился на землю. Ворона в ту же минуту улетела. Непоседа вскочил, стал оглядываться по сторонам и смотреть, кто это его ударил. Но кругом никого не было. Кто же это меня ударил? Думал, непоседа. Может быть, сверху упало что-нибудь. Он задрал голову и поглядел вверх, но вверху тоже ничего не было. Только солнце ярко сияло над головой у непоседы. Значит, это на меня с солнца что-то свалилось, решил он. Наверное, от солнца оторвался кусок и ударил меня по голове. К этому эпизоду я сделал 8 рисунков, простеньких, но со вкусом. И во время чтения я показывал их публике, папа, мама и сестрицам. Я вовсе не собирался все делать сам. Зачем, если у меня есть сестры? Главное, их заинтересовать, расшевелить, чтобы они сами захотели и придумывать, и рисовать, и петь. В нашей изолированности есть и плюсы. Хочется чего-нибудь нового, очень хочется. А тут непоседа зовет их в свою страну. Как удержаться? Братцы, спасайся. Кусок летит. Какой кусок? Спрашивают его. Кусок, братцы. От солнца оторвался кусок. Скоро шлепнется, и всем будет крышка. Знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли. Все выбежали во двор и стали смотреть на солнце. Смотрели, смотрели, пока из глаз не потекли слезы. Всем сослепу стало казаться, будто солнце на самом деле щербатое. А непоседа кричал: «Спасайся, кто может, беда, сочиним, а потом идти с ним на радость к детишкам и их родителям». Барон Атма, добрый друг детей, сестрички очень трепетно относятся к печатному слову. Сейчас, в начале века, 20 века, профессия писателя сродни профессии чудотворца. Манит и чарует то, что они настоящие сказочницы, настоящие писательницы, книги которых читают тысячи, а, может быть, и миллионы, поднимет их самооценку, поможет обрести активную жизненную позицию, как написано в педагогическом учебнике, сохранившемся у мамы в 21 веке. Как там она? И когда умница объяснил, что никакого куска от солнца не отрывалось, и непоседа все сочинил, все успокоились и, чтобы избавиться от неловкости, стали смеяться над непоседой. Удивляемся, как это мы тебе поверили. А я будто не удивляюсь, ответил непоседа, я ведь и сам поверил. Вот какой чудной был этот непоседа, закончил я чтение. Анастасия захлопала в ладоши. Спустя несколько секунд к ней присоединились и остальные. Неплохо, Алексей, очень даже неплохо, сказал папа, когда воцарило спокойствие. Даже можно сказать, хорошо, это он из педагогических соображений, чтобы я не очень зазнавался. Так мне кажется. Ты думаешь продолжать историю непоседы? Возможно, ответил я. Хочу, хочу, хочу, заныла Анастасия. Когда папа читает Тургенева, она добавки не просит? Нет, но одному мне не справиться. Вот если сестрички мне помогут. Поможем, поможем, поможем, это опять Анастасия. Остальные не торопились. Нужно обдумать, нужно обсудить. Но когда утвердятся в мысли, что сказка будет не только для семейного круга, а для всей России, быть может, и всего мира, тут они загорятся. Через день или два, и вечер на этом кончился, папа решил, что чтение на сегодня довольно. Уже в постели я подумал, что неплохо бы и диафильм сделать. Кстати, как здесь с диафильмами? Эпидиоскоп, аппарат непростой, стоит больших денег, не все в России императоры. А вот фильмоскопы есть? Нет, если нет, то нужно сделать. Простой, недорогой, сначала для школ, а потом и для частного использования. К 1920 году каждая российская семья будет иметь собственный фильмоскоп. Почему нет? Лишь бы не было войны. Интермедия. Он изменился, Александра Федоровна сказала это не с удивлением, с удовлетворением. Эти рассуждения, эти сказки. Насчет сказок, ничего удивительного, Николай Александрович сейчас, наедине, был обыкновенным мужем, и только. Простым мужем, который хочет мира в семье, но свое мнение имеет. Разве? А рисунки? А сама история? В 8 лет, мы, Романовы, талантливы. Ты знаешь, его дед, мой папа, в его возрасте начал сочинять историю о городе, в котором живут собаки, мопсы, и назывался город Мопсополь. Мопсики были разные, но любимые, мопсик-знайка и мопсик-незнайка. Папа не только сочинял, а рисовал в особом альбоме. История была, пожалуй, даже интереснее той, что придумал Алексей, и рисунки искусные. Но, конечно, это так и осталось детской забавой. Когда папа в силу случившегося стал государем, ему пришлось отставить прежние увлечения. Может быть, Александра Федоровна не любила императора Александра, третьего своего имени, да из чего бы любить. Не заболей он вовремя, оставаться бы ей принцессой Гессен-Дармштадтской или выходить замуж за какого-нибудь третьеразрядного германского принца, или румынского, или болгарского, не может быть, а так и есть, я как-нибудь покажу тебе этот альбом. Разница в том, что покойный государь писал и рисовал в стол, а Бэби не боится выйти с этим на публику. Не боится, согласился Николай Александрович, у него появились мысли, которых прежде не было, он же растет, уж больно быстро он растет, это бывает, с гениями это случается. Моцарт в 5 лет сочинял прекрасную музыку, которую другим не сочинить за всю жизнь. Ты думаешь, Алексей гений, а ты нет, дело ведь не в сказочках, а в чем? Кстати, он настойчиво просит, я бы сказал, требует, чтобы ему выписали газетку для детей, и это, думаю, только начало. Так распорядись, или я распоряжусь. Но еще недавно ты была категорически против. Еще недавно я думала, что Бэби слаб, и старалась его оградить от всего наружного. А сейчас я вижу, что он силен, очень силен. Он закалился, превратился в сталь. И в этом наша надежда. Александра Федоровна помолчала, потом добавила. И отец Григорий тоже так считает. Глава 10. 25 февраля 1913 года, понедельник. Великий пост. Ты с нами, Алексей? Спросила Мария. Нет, нет и нет. В такую шальную погоду боюсь доверяться волнам. Останусь на земле. Папа ведет девочек на экскурсию по крышам Зимнего дворца. Да, мы переехали в Зимний, на время празднования юбилея. 300 лет назад 16-летний Михаил Федорович Романов был избран в цари, и с тех пор Романовы новых выборов не дозволяли, и должности своей никому не уступали, теоретически. Хотя в обеих Екатеринах, и в первой, и во второй, романовской крови не было ни капли. Потому и сочинил Павел Петрович свой акт о престоле наследия, чтобы впредь царские жены на трон не заглядывались. На крышу я, конечно, хотел, ни разу не был. По рассказам сестричек, вид оттуда изумительный. Проложены мостики, устроены перила, все безопасно. Но что для других безопасно, для меня опасно. Вчера был снегопад, сегодня снег слабый, и крышу, конечно, почистили, но... Вдруг и не всю, снег, лед, легко поскользнуться. Нет, с крыши-то точно не свалюсь, но мне много ли нужно, что важнее, сиюминутное желание, или долговременная рация, и я выбрал осторожность. Ничего, потом, когда-нибудь, летом, когда наладит мостки, отвечающие требованиям безопасности таких, как я, но скучать я не стану. Пойду в картинные галереи, смотреть работы мастеров. Я каждый день туда хожу, а мы в Зимнем уже неделю, и завтра вернемся в Царское село. Не нравится мама Зимней, еще и тем, что сюда ходит публика, посмотреть на картины, да и просто посмотреть. Нет, в личные покои публику не пускают, но сама мысль, что совсем рядом находятся праздношатающиеся обыватели, вызывает у мамы головную боль. А в дни торжеств во дворец приходили тысячи и тысячи верноподданных, делегаций, от дворян, от крестьян, от бухарских мусульман, и так далее, далее и далее. Утомительно, я ведь тоже присутствовал. Чтобы видели, наследник жив, здоров и процветает. Когда в четверг мы посещали Казанский собор, где был торжественный молебен, то это было то еще дело. Я и папа ехали в коляске, мама и бабушка в карете, а сестры в ландо. Перед нами сотня конвоя, и позади тоже сотня. Ехали неспешно, в спокойствии чинном, и я думал, что меткий стрелок из винтовки может легко снять и папа, и меня запросто, с полуверсты, вон их сколько, окон по пути, и никакой конвой не спасет, он только для торжественности, конвой, с заглавной буквы, конечно, подданные, стоявшие на тротуарах и воодушевленно приветствующие нас, это, конечно, замечательно, но если среди них окажется 2-3 революционера с маузерами, этого хватит, чтобы империя осиротела. Даже одного хватит, и тогда Ольга вступит на престол. Летом 14-го убили эрцгерцога Фердинанда, вернее, убьют. Когда точно, не помню, а кто помнит без гугла, убили и все заверте. Сестрица Татьяна даже заболела, то ли грипп, то ли что-то еще. Сидит у себя, в изоляции, мне к ней доступ запрещен. Вдруг заражусь, а мне болеть нельзя. Но теперь все, теперь Великий пост, никаких развлечений, никаких увеселений. Дворец пуст. Я ходил, разглядывал картины, сверяясь с каталогом. Там, в 21 веке, я в Петербурге не был, смотрел картины в сети, но там и разрешение не очень, и цветопередача, и вообще, натуральное лучше. День пасмурный, свет рассеянный, хожу, гляжу, а дядька Андрей следует за мной тенью. Со стулом в руках, вообще-то не сколько хожу, сколько сижу. В ногах правды нет, картины лучше рассматривать сидя. Сидя и не спеша, сегодня я сел перед овощной лавкой Снейдерса, по случаю Великого Поста. Ну, и просто нравится. 17 век, и какое изобилие. Интересно, это настоящая лавка, или агитационная? Мол, вот так будут жить при коммунизме. У бабушки есть старая книга «Вкусная и здоровая пища», издание 52 года. 1952 года. Там тоже много прекрасных рецептов и замечательных иллюстраций. Столы ломятся от яств. И каких яств? Что, все так и было? Спрашивал я бабушку. Где-то, может, и было, а для нас, как сказка, светлое будущее. Однако, грибы голландцы тоже уважали. Полная корзина белых грибов. А я где-то читал, что за границей их не едят. Кто-то не ест, кто-то ест. И только я начал перерисовывать лошадь, что тянется к капусте, как в зал вошел дядя Сандра. То есть он папа-дядя, а мне и сестрам двоюродный дедушка, но у нас великого князя Александра Михайловича дядей зовут все. В нашей семье, я имею в виду, семейное имя. Дядя был не один, за ним следовал адъютант. Значит, по делу заглянул великий князь. Он, вице-адмирал, фигура не самая большая, но и совсем не маленькая. А главное, он очень инициативный, у него масса проектов насчет того, как нам обустроить флот и создать мощный воздушный флот. Это мне папа рассказал. Проекты, может, и толковые, да где столько денег взять? Линейные корабли не дороги, а очень дороги. Бюджет не резиновый. Образование важно, очень важно. Здравоохранение, транспорт, связь, наука, армия, всего не перечислишь. Но дядя Сандра не унывает. Сейчас он агитирует в пользу больших аэропланов, которые способны нести бомбу в 1000 фунтов. Аэроплан, конечно, не дешев, но по сравнению с линейным кораблем, крейсером и даже миноносцем его цена мизерна. А бомбой в 1000 фунтов он может вывести из строя и эсминец, и крейсер, и даже дредноут. А если дредноут атаковать не одним аэропланом, а дюжиной? Буль-буль, дредноут. А, ты здесь, Алексей. Мне так и сказали, ищите в зале голландцев. Я к Нике, но и к тебе тоже. Как удачно, дядя Сандра, ответил я. У меня к вам тоже дело. Посоветоваться хочу. Давай, советуйся. Подрастешь и будет у нас страна советов. Чур меня, чур. Нет, сначала вы. Вот, купил для Василия. Ты не мог бы подписать для него? Дядя сделал знак, адъютант подошел, раскрыл портфель и достал 3 поросят. Специальное издание, но не особой сотни. Отчего ж и не подписать? Конечно, подпишу. Я снова уселся, стоя не подписываю, достал карандаш. Василий, младший сын дяди Сандра. Значит, мне он, тоже дядя. Хотя по годам он младше меня, мне уже 8, а ему будет 6 летом. Да, я выучил дни рождения всех родственников, это важно. Что ж, 5 лет – идеальный возраст для 3 поросят. Дяде Василию от племянника Алексея на здоровье, написал я, с уважением, дата, подпись. Ты сам придумал сказку? Спросил великий князь. Нет, это народная сказка, английская. Мы ее пересказали, я и сестры. Немножко присочинили, не без того, но смысл верный. А рисунки? Рисунки наши. Живность – это мое, а домики, лес и остальное – сестры. Интересно. Ты, значит, хорошо рисуешь? В голосе дяди Сандра недоверия не было, но оно было. Я видел рисунки Алексея прежнего. Мягко говоря, не талант. Стараюсь, ответил я. Учусь у мастеров. А нарисовать что-нибудь можешь? Простенькое, для Васечки. Это он меня проверяет, что ли? Поймать хочет? Ну, сам напросился. Конечно, дядя Сандра. Простенькое, могу. Для дяди Василия. И я на форзаце изобразил дядю Сандра. В адмиральском мундире, при эполетах, с орденами, изображенными схематично, но, в виде свиньи, точнее, кабана, с клыками, но симпатичного, веселого, и ликом схожего с оригиналом. Кстати, с папой он тоже схож, дядя Сандра, мог бы играть государя без грима в какой-нибудь фильме. Пожалуйста, дядя Сандра, великий князь посмотрел, еще раз посмотрел и расхохотался. А похож, ей-богу, похож, передал 3 поросят адъютанту. «Смотри, как меня изобразили». Адъютант посмотрел и слабо улыбнулся. «Смеяться в нашем присутствии ему не по чину». «Да», — сказал дядя Сандра уже серьезно. «Я, признаться, сомневался. Думал, что тебе кто-то помогал. Теперь вижу, зря сомневался. ты молодец. Так какой тебе нужен совет? Мы, я и сестры, беспокоимся о судьбе экспедиции капитана Седова. Меня терзают смутные сомнения, все ли хорошо, и думаю, совсем нехорошо. Потому мы решили организовать спасательную экспедицию. Вот как, экспедиция, это большое предприятие, и стоит дорого, очень дорого. Если вопрос в деньгах, то их есть у меня, и сестры помогут. Папа уже согласился, что на это мы можем использовать наши личные деньги. Он и сам не прочь поучаствовать. Это хорошо, но сами деньги никого не спасают. Я понимаю, я мальчик, почти малыш, и в спасательных экспедициях ничего не смыслю. Нужен настоящий руководитель, организатор, профессионал, опытный и авторитетный. И я бы хотел, дядя Сандро, чтобы вы помогли найти такого. И у тебя есть кто-то на примете? Откуда? Знаете, из детских комнат Александровского дворца видно не очень хорошо, но в старых журналах мне встретилось имя, лейтенант Колчак. Он с экспедиции искал пропавшего барона Толля, но не нашел. Барон к тому времени, думаю, давно погиб вместе с товарищами. И потому я не хочу повторения истории, а хочу, чтобы спасательная экспедиция отправилась в путь без промедления, как только откроется навигация. И если лейтенант Колчак ее возглавит, это будет хорошо. Ну, а не сможет, подскажет того, кто сможет. Колчак сейчас не лейтенант, а кафторанг. Кто? Капитан второго ранга. И служит здесь, на Балтике. Я свяжусь с ним, и передам твое, Алексей, предложение. Немедленно свяжусь. Прямо сегодня. Буду очень признателен, дядя Сандро, величественно сказал я. Или высочественно, я ведь не император, а только наследник. А тут и папа с крыши спустился, с сестрами. Вскоре он с дядей Сандро покинули нас, у них важные дела, а мы еще немного походили по голландскому залу, а затем отправились в свои покои. Нет, нас и здесь не очень-то баловали. Девочки по-прежнему жили по двое, да и у меня хоромы тесноваты. Ну, да ладно, завтра мы зимний покинем и вернемся в привычное гнездышко, а то здесь и не погулять толком. Есть небольшой зимний сад, ну, и вот по крышам разве что. Безопасность прежде всего. Видели на крыше домик деда Потапа? Спросил я. Какого деда Потапа? Деда Потапа, который живет на крыше, и я начал рассказывать историю о мальчике, который вместе с родителями жил во дворце, но чувствовал себя очень и очень одиноко. До тех пор, пока к нему в окно не влетел дед Потап, старичок-вековичок в полном расцвете сил, с пропеллером, да, он жил на крыше дворца 100 лет, и однажды решил познакомиться с мальчиком. Почему бы и в самом деле не познакомиться? Дедушка старенький, ему одному скучно. Но нас позвали на обед, а затем матанти Ольга Александровна, которая обедала с нами, сообщила первые результаты распространения 3 поросят. Особая сотня принесла 83 тысячи. Специальное издание продается бойко, в скором времени распродастся полностью и принесет еще 6 тысяч чистоганам. Бах, владелец издательства «Парфенон» хочет купить исключительные права на 3 поросят и готов заплатить 10 тысяч рублей. Девочки захлопали в ладоши. 99 тысяч. Это, воля ваша, сумма изрядная. За все свои сочинения Антон Павлович Чехов получил от Маркса меньшую сумму. И ничего удивительного. Во-первых, продажа Чеховым прав состоялась 15 лет назад. С тех пор в писательско-издательском деле многое изменилось. Во-вторых, основную сумму внесли дарители из человеколюбия, конечно. И, в-третьих, емкость рынка детской литературы все еще недооценена. Грамотность распространяется быстро, особенно среди детей, а с грамотностью растет спрос на интересные книжки. До миллиардов Роулинг мы не дотянем, нет, но мы будем стараться. Не корысти ради, а токмо во имя прогресса всего человечества. Нет, ответил я, за 10 тысяч мы права не отдадим. Если случай снова сведет вас с господином Бахом, передайте ему, что барона Атма хочет 25 тысяч за эксклюзивные права сроком на 10 лет, и деньги нужны до 1 апреля, все и сразу, и что ответ барон ждет в течение недели. У него, барона, есть и другие предложения, но, Алексей, у Баха может просто не быть таких денег, пусть берет кредит. Поросята – это золотое дно, деньги вернутся в первый же год, если он этого не видит. Что ж, не судьба. Ольга Александровна смотрела на меня так, как папа Карло смотрел на Буратино. Разговаривает. Вчерашние полена, разговаривает. Почему бы и нет, как у Пушкина. И растет ребенок там не по дням, а по часам. Вот и я расту. пусть не физически, а ментально, и не по часам, не по дням, но по месяцам. С царскими детьми это случается. Нас, детей, отправили спать, а вообще-то спать здесь ложатся поздно, около полуночи, или после нее. Нет, не крестьяне, не мастеровые, а люди света. И как лечь раньше, если опера нередко заканчивается в час по полуночи, иногда и в два, и еще нужно добраться домой. Сейчас, правда, Великий пост, и в первую неделю поста театры отдыхают, замаливают грехи, как говорят в народе. Перед сном я пригласил сестер на вечернюю пятиминутку. Итак, дорогие мои, задача номер один близка к завершению. Мы заработали почти 100 тысяч рублей, но хочу предостеречь. Головокружение от успехов преждевременно. Деньги дали не сколько за книжку, и не сколько лично нам. Деньги дали Романовым, и дали на святую цель – выручить людей из беды. Это первое. Но мы на этом не остановимся. Мы пишем вторую книгу «Приключения Непоседы». Это второе. «Верно, верно», – ответила Анастасия. «Прибыль будет поменьше, но на 10 или даже 20 тысяч рассчитывать можно. Предлагаю половину прибыли пустить на благие цели, выбирайте сами, какие, а вторую половину – на личные нужды. Могут же у нас быть личные нужды?» «Могут», – согласилась Анастасия. Остальные промолчали, но видно было, что личные нужды не только могут быть, но уже есть. «Тогда спать, а с утра за работу». И девочки убежали спать. Сумма меня напугала. И я нисколько сестер убеждал, сколько себя. 100 тысяч – деньги невероятно большие. Это же рубли 1913 года, а не 2026. Но дело в том, что нам деньги, в общем-то, не нужны. Мы – на гособеспечении, по высшему разряду. Это первое. У нас уже есть личные капиталы. Это второе. И, как несовершеннолетние, мы к этим капиталам доступа не имеем, это третье. А все-таки приятно иметь рубль, заработанный собственным трудом. Глава 11. 8 марта 1913 года, пятница. Планы на будущее. «Ты красавчик, просто снегирь», — сказала Анастасия. Остальные ее поддержали. «Снегирь, а что, похож, черная шапка, красный мундир, чем не снегирь? Мундир мне вчера поднесла депутация Уральского войска». Мундир лейб-гвардии Уральской казачьей его императорского величества сотни, к которой я приписан с рождения. Папа, шеф, я же числюсь рядовым казаком, и в то же время я, атаман всех казаков, с ума сойти можно. Эх, будь мне не 8 лет, а 16, да будь я здоров, да кабы мне бы да на ворона коня. А так что проку в моем атаманстве, но я постараюсь, и будет прок. Мундир хорош, чуть великоват, пошит на вырост, но это не беда. Портные есть, подгонит под размер. Снегирь, очень полезная птица, важно сказал я, истребляет зимних комаров. Зимой комаров не бывает, возразила Анастасия. Потому и не бывает, что снегири всех истребили. И нашего знаменитого полководца Суворова называли снегирем. Что ты заводишь песню военную? Флейте подобно, милый снегирь, с кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш, кто богатырь? Богатырем буду я, но форма формой, а содержание содержанием. Я вам газету принес про нашего мальчика, и я помахал газетой, которую до этой минуты прятал за спиной, только что из Москвы. Да, это была газетка для детей и юношества, та самая. Но главное другое, в приложении к газетке, на отдельном листе, была напечатана наша сказка «Приключения Непоседы и его друзей», с нашими же иллюстрациями. Не вся, конечно, сказка, лишь эпизод с оторвавшимся от солнца куском. И сестры исполнились волнующим чувством, чувством автора, видящего свое творение в типографском воплощении. Книга – это одно, а газета – другое. За книгой нужно идти в книжную лавку, книгу нужно выбрать из сотен других, книгу нужно купить. Газета же разлетается по всему по белу свету как бы сама, как бы нечувствительно, и попадает на стол тысячам и тысячам читателей очень и очень быстро. Я применил собственный метод, думаю, что собственный. Рассказываю сказку, а сестры потом по памяти восстанавливают текст и записывают. Восстанавливают вольно, добавляя одно и опуская другое, делая сказку современной, созвучной духу сегодняшнего дня, дня 1913 года, и, рисуя цветочный город и огурцовую реку, тоже устраняют разницу во времени. Сейчас мы готовим историю о том, как Непоседа был художником. Стратегия наша такая: маленькие рассказы публиковать в газетке, а потом издать книжку из этих рассказов, плюс большое путешествие на воздушном шаре. Конечно, в газетке мы публикуемся с разрешения папа и мама. Кому как не нам показывать образцы высокохудожественной и одновременно нравственно безупречной современной литературы для подрастающих подданных. Кому как не нам открывать для детей и юношества путь к суверенному русскому монархическому мировоззрению, чтобы не в анархисты шли, не о республике мечтали, а строили светлую империю светлого будущего. Матушка Екатерина не чуралась литературного труда, напротив, а королева дева Елизавета, которую считают подлинным автором пьес, якобы написанных Шекспиром. С такой речью при поддержке сестер выступил я и, похоже, мы убедили августейших родителей. И вообще, мама внимательно прислушивается к моим словам, ища в них то, чего, может, в них и нет. А непосредственную связь с газеткой помогла наладить матанте великая княгиня Ольга Александровна. Не желаете ли публиковать новые произведения барона А. Атма? Газетка за барона ухватилась, предложила барону наилучшие условия, и вот Непоседа появился в приложении, заняв целую полосу. А на первой полосе издатель, госпожа Панафидина, уведомила читателей, что барон А. Атма отныне будет публиковать свои произведения в газетке. Подписная цена на год 3 рубля 50 копеек, на полгода 2 рубля ровно, цена одного номера в киосках и у разносчиков, 7 копеек. Интересно, насколько барон А. Атма увеличит тираж газетки, если, конечно, он увеличится, тираж. С наилучшими условиями за сказку и иллюстрации мы получим 85 рублей чистоганом. Всего таких сказок в газете будет 5, значит, 425 целковых. Будь мы детьми учителя гимназии, или почтового чиновника, или земского врача, то деньгам бы возрадовались. 425 рублей в наше время, в 13-м году 20 века, сумма изрядная. Ну, а поскольку мы те, кто есть, то радуемся известности, славе. То есть мы надеемся на известности славу. Посмотрим. И сестрички побежали к себе работать над главой, как Непоседа был музыкантом. А я пошел в малую библиотеку, которую выпросил на сегодня у папы под временный кабинет. Не в детской же принимать серьезных людей. Деньги нам пригодятся даже такие. Да, мы все миллионщики, ежегодно каждый получает изрядную сумму. Я, например, свыше 100 тысяч, но денег мы не видим. Все вкладывается в ценные бумаги, очень ценные. А наши нужды оплачивает Министерство двора, это отдельной строкой. Нужды разные. У папы это автомобили, помимо прочего, лучший гараж мира, или один из лучших. А мои нужды – это одежда, обувь, игрушки, книжки, копейки в масштабах трат. Нет, я расту, и одежду приходится приобретать новую, но все равно ничего необычного. Золота, бриллиантов у меня нет, пуговицы оловянные или костяные. Денег реальных, бумажных или звонкой монетой, сестрам выдают по 20 рублей в месяц, одной Ольге 50, как старшей, до совершеннолетия. На карманные расходы, 20 рублей, и ни в чем себе не отказывай. Нет, для гимназистки это очень приличные деньги, но для великих княжон, чтобы росли скромными, и знали цену копейки. Анастасии же и мне не дают вообще ничего, маленькие еще, деньги иметь. И поэтому рубли или 3 нужно просить у родителей, обосновывая расход. Они не откажут, если сочтут траты разумными. Но все-таки, все-таки. Но теперь мы в ближайшие дни получим деньги от газетки за первую главу. 85 делим на 5, получается 17 рублей на нос. График мы установили, 2 главы в месяц, значит, можно рассчитывать на 34 рубля каждому в месяц. Это уже немало, даже много. Ха-ха, ничего, выйдут приключения отдельным изданием, и мы разбогатеем. А уж когда станем совершеннолетними, если доживем. Дядька Клим заглянул ко мне. «Мон принце, тут к вам офицер пожаловал», — говорит, — «назначено. Проси, мон принце, это я у мсье Пьера перенял». Коротко и ясно. «Когда мы без посторонних, слуги обращаются ко мне так, личные слуги. Дядька Клим числится по ведомости лакеем, а дядька Андрей — камердинером. И в то же время они мои пестуны. Все так запутано. Адмирал, то есть капитан второго ранга Колчак, вошел, поприветствовал меня и представился. Я милостиво предложил ему сесть. Вас, Александр Васильевич, вероятно, уведомили, по какой причине я хотел увидеть вас. Хотел бы услышать это из первых уст, ваше императорское высочество. Нет ничего проще. Я желаю, чтобы вы организовали и возглавили экспедицию по спасению капитана Седова и его команды. Я, именно, вы опытный полярник, вы уже бывали в подобных экспедициях. Впрочем, если это для вас неприемлемо, я надеюсь, вы назовете подходящую кандидатуру. Но мне бы хотелось, чтобы это были именно вы. Это экспедиция. Частная, Александр Васильевич, частная. Капитан Седов отправился к полюсу на свой страх и риск, и привлекать флот, вводя казну в расходы, было бы неправильно. Но я берусь полностью финансировать экспедицию, из личных средств. Но я на службе, вы получите отпуск. И да, вы ведь капитан второго ранга, не так ли? По окончании экспедиции вас ждет производство в очередной чин. Я встал, вышел из-за стола. Колчак тоже поднялся, но я величественным мановением руки, надеюсь, что это было величественно, а не смешно, вернул его на стул. Сидите, сидите, Александр Васильевич. Когда вы стоите, я чувствую себя совсем малышом. Да, я мальчик 8 лет, это факт. Но я и государь-наследник цесаревич и великий князь. Я прошел за спиной Колчака. Эх, мне бы трубку, усы и грузинский акцент. Но нет, нужно отыграть назад. И еще я говорил с папа, то есть с государем-императором, и он мои действия одобрил. Сказал я совсем по-детски. Могу я спросить, почему вы решили спасать экспедицию капитана Седова? Можете. Прошлым летом папа читал нам о том, что смелый капитан Седов решил покорить Северный полюс. Это меня заинтересовало, я стал воображать себя нет, не капитаном, конечно, а погонщиком собак, каюром. А потом я болел, тяжело, и в бреду видел, конечно, бред, будто экспедиция погибает. И решил, что если выздоровею, когда выздоровею, поправился я, то пошлю корабль на помощь, чтобы вывести всех назад, не дать погибнуть. Но почему вы, ваше императорское высочество, решили, что экспедиция в опасности? Зимовка, дело в таких случаях обыкновенное. Перезимуют, а потом продолжат поход к полюсу. Я внимательно изучил материалы, Александр Васильевич, газеты прежде всего, и я утвердился во мнении, что с экспедицией дело неладное. Во-первых, со шхуны, которую зафрахтовал Седов, списался весь экипаж, и Седову пришлось спешно набирать новый. А экипажи ни с того, ни с сего не списываются, значит, они что-то знали, что-то видели. Далее, во время стоянки у поселения Ольгинское с корабля списалось 5 из новой команды, значит, дело и в самом деле нехорошее. Они вернулись на рейсовом пароходе и рассказали, что на шхуне нехватки всего угля, теплой одежды, утвари и очень плохо с продуктами. Мало, гнилые и негодные. Я рассмотрел заявку Седова в главное гидрографическое управление. Точнее не я, я бы ничего не понял. Смотрели опытные люди, взрослые, по моей просьбе. Они сказали, что это заявка, заявка смертника. Вероятность того, что Седов сумеет достичь полюса ничтожна, и потому управление данную экспедицию сочло невозможной. Седов пошел к полюсу на свой страх и риск, но он ведь не один пошел, с ним люди. И потому я решил, что необходима спасательная экспедиция именно сейчас, в навигацию этого года. А если с экспедицией Седова все в порядке, это было бы лучшим исходом, Александр Васильевич, лучшим исходом. Спасательную экспедицию я представляю так: фрахтуется хороший, крепкий, надежный корабль с мощной паровой машиной, лучше всего, ледокольный пароход. С началом навигации вы идете к новой земле, где, вероятнее всего, и зимует Седов. На месте вы определяете, в каком состоянии находится экспедиция капитана Седова. Если сочтете, что в удовлетворительном, что она может продолжать свою деятельность, то желаете им удачи. Можете поделиться продовольствием, углем и чем там еще делится, потому берите с запасом и возвращайтесь. Но если состояние экспедиции бедственное, то вы осуществляете эвакуацию. Берите на борт людей, собак, это обязательно, материалы, в общем, все ценное, и тоже возвращайтесь. Люди дороже полюса. И вот тут, я замолчал в нерешительности, больше показной. У меня возникли сомнения из-за моих снов, и вообще в душевной состоятельности капитана Седова. Если такие сомнения будут и у вас, то эвакуацию Седова придется осуществить против его воли. Но, начал было возражать Колчак, однако я продолжил. Для этого с вами поедет доктор, специалист по душевным болезням. Решение о здоровье Седова принимать будет он, а не вы. Это первое. И вам будут даны полномочия на осуществление принудительной эвакуации Седова, это второе. Но, разумеется, если вы решите, что Седов в здравом рассудке, то заключение доктора вас ни к чему не обяжет. В общем, будете действовать по обстоятельствам. Я бы и сам, но я слишком, слишком юн. Знаете, у Жюля Верна есть книжка «15-летний капитан». Возможно, я ее буду читать с мсье Пьером, моим наставником. Но вот 8-летний капитан, это слишком даже для Жюля Верна. Поэтому я сижу здесь, а не стою на капитанском мостике, вглядываясь в белую тьму. Я еще немножко поважничал, а потом передал Колчака мсье Пьеру для обсуждения денежных вопросов. Денег в фонде изрядно, место, где находится вмерзший в лед Фока, мне известно. Я ведь оформлял книгу «Попытка подвига», где была описана злосчастная экспедиция, и запомнил координаты первой зимовки: 76 градус северной широты, 60 градус восточной долготы. Почему запомнил? В 76-м родилась мама, в 60-м – отец. Координаты я скажу Колчаку, но позже, перед выходом в море. Зачем я это делаю? Зачем вообще мне затея со спасением Седова и его команды? Из человеколюбия? Отчасти да, но только отчасти. Благотворительность – не тот путь, который меня привлекает. Почему мудрецы призывали совершать благодеяния в тайне? Не ради скромности, нет, чтобы избежать всеобщей ненависти, вот почему. Вот, к примеру, у крестьянина Черноземской губернии молнией убила единственную лошадь, и его семья, 8 душ, попала в крайне бедственное положение. Я купил лошадь, даже две, купил инвентарь, и отдал крестьянину: давай, трудись, становись на ноги. Хорошо, но в Черноземской губернии тысячи и тысячи безлошадных крестьян, и каждый злится, почему не ему дали лошадей, а другому. Несправедливо. У этого цареныша денег на 1000 лошадей хватит, на 1 000 000 лошадей, а он, и на одного благодарного мужика, 1000 недовольных, или 10 000. Да вот хоть и затея со спасательной экспедицией. В газете «Пролетарская правда» появилась заметка о гнусном лицемерии царской семьи. Украв у народа несметные богатства, они делают вид, что заботятся о простых людях, собираются послать спасательную экспедицию на помощь полярному путешественнику, который, быть может, вовсе и не терялся. Что это, как не подкуп, в надежде завоевать популярность? Дешевый, заметим, подкуп. Обладая многими миллионами, они собирают с народа по копеечке. Позор. Заметка подписана незамысловато, и думаю, я знаю, кто этот источник, откуда у меня «Пролетарская правда». Мсье Пьер принес, он купил ее в киоске на вокзале. В отличие от злосчастной «Искры», «Пролетарская правда» издается легально, потому продажа ее не возбраняется. Нет, мсье Пьер не агитирует меня за большевиков, просто он собирает газетные отзывы о нашем предприятии, о спасательной экспедиции. И заметок, подобных правдинской, почти нет, в основном пишут возвышенно и патетично о великом князе и великих княжнах, занимающихся благородным делом, спасением героя. Но это ты, прав, всегда был умен. Он раскусил суть, только немного ошибся. Это не папа, это я стремлюсь завоевать популярность, произвести впечатление на родителей, на сестер, на общество и на Колчака. Из истории, пусть той куцей, что давалось в школе, я знал, что Николай II в революцию оказался одинок. Буквально в единый миг все отвернулись от него. Точнее сказать, предали. Нет, в самом деле, в ставке, окруженной войсками, конвоем, ему, государю и верховному главнокомандующему во время войны его же генералы говорят: «Отрекись». И он отрекся без единого выстрела. Вспомнил бы про Николая Павловича. Тот во время бунта на Сенатской площади организовал сопротивление и разбил мятежников. А Павел Петрович предпочел смерть отречению, потому как считал, что императором отрекаться негоже. И потом, уже в гражданскую, все белые военачальники тянули одеяло на себя, о монархии не особо-то и помышляя. Какая монархия, когда вся императорская фамилия дала себя перебить как куры, когда в курятник забралась лиса? Я не дам себя убить без сопротивления, лежать, пока сестер докалывают штыками, и ждать своей очереди. Не дам. Ни себя, ни сестер, ни родителей, никого.